по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, но можете послать его на пейджер по номеру 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. В прошлой программе один из вопросов был о связи слов «бабочка» и «бабушка». И, по большому счету, все, что нужно было, я сказал, но обещал вернуться к этому вопросу, и вот что удалось разыскать дополнительно. Есть две основных этимологии. Одна из них, одна из этих этимологий, по всей видимости, все-таки не совсем соответствует действительности, но с нее и начну. Дело в том, что в современном русском языке есть глагол, точнее, самого-то глагола «бавить» нет, но есть огромное количество приставочных образований от него: прибавить, убавить, набавить и так далее и тому подобное. И вот существовала еще в второй половине XIX века этимология, которая утверждала, что слово «бабочка», быть может, первоначально звучало как «бабочка», и «бавить» здесь то ли в значении «игрушка», то ли в значении отглагольном «что-то, что замешкалось, задержалось». Ну, наверное, можно представить, если эта этимология соответствует действительности, что само поведение бабочки, вот когда она раскрывает крылья и на какой-то момент словно замирает, можно было бы интерпретировать таким образом. Но еще с середины XIX века появляется и вторая этимология, которая принадлежит очень известному филологу Птивне, который утверждал, что, по всей видимости, перед нами пример достаточно известной истории, то вот о чем мы говорили, что древние славяне души умерших людей помещали в разного рода насекомых, в частности, могли поместить ее и в бабочку. Но здесь тоже есть две вариации. Одна из них, мне кажется, немножко какой-то вот такой жутковатый, утверждает, что в некоторых диалектах бабками называли, называли в первую очередь ведьм, колдуньи, и вот якобы душа именно такой колдуньи переселялась в бабочку. Но мне нравится другая история, которая проводит параллель с другими русскими диалектами. Дело в том, что до сих пор в некоторых диалектах бабочка называется душечка, от слова душа. Да что, в каких диалектах? Я вот нашел в этимологическом словаре просто упоминание о том, что есть такой диалектное слово, и тогда понятно, вот это будет параллель. Раз есть душечка от душа, то и бабочка от баба, но баба, мы с вами говорили в прошлый раз, это слово так называемого лепетного происхождения, это те первые звуки, которые издает младенец, и в нем ничего плохого и зазорного не было, это просто название бабушки. И таким образом, мне кажется, вот эта этимология более понятна, если тем более существует такая параллель в диалектах. По всей видимости, все-таки бабочка – это душа не просто колдуньи, а просто умершего человека. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Мария Павловна. Спасибо вам большое за вашу прекрасную передачу. У меня два вопроса, если можно. Да, конечно, слушаем. Угу. Вот первый вопрос совсем простой. Вот есть такое слово «кадеты». Ну, кадетский корпус, угу. Там кадеты, да? Вот множественное число родительного падежа. Вот посетил кого? Кадет или кадетов? Угу. Да, второй вопрос какой? А второй вопрос, можно сказать, такой смешной, даже нелепо, не знаю, как сказать. Вот есть пьеса у Шекспира «Отелло», да? Угу. А там героиня. Вот мне ее привычно называть Дездемона, потому что так поют в опере. Там «Отелло» поет «Дездемона», «Дездемона», «О, Морта, Морта». А вот в русских переводах, раньше особенно, не знаю, как сейчас ее ставят или нет, говорили «Дездемона». А вот не скажете ли вы, как у Шекспира? Это не относится к русскому языку, конечно. Да, Мария Павловна, спасибо. Спасибо. Угу. Понятно. По поводу кадетов. Дело в том, что слово вообще-то еще с начала 20 века представляли собой два разных слова. Это омонимы. Можно напомнить, что в Государственную Думу дореволюционно выдвигалась партия кадетов, конституционных демократов, и вот с ними все прозрачно. Во множественном числе, в родительном падеже, это только кадетов. А вот то, что касается названий воспитанников кадетского корпуса, то современные словари позволяют употреблять и нулевое окончание «нет кого кадет», и окончание «ов» «нет кого кадетов. То есть и то, и другое допускается современной грамматикой. Вот по поводу слова имени Дездемона я никогда не... Не беритесь да, отвечать. Я никогда не брал Дездемона, да. Может быть, в опере, это надо посмотреть, это может быть связано, во-первых, с итальянским произношением, потому что это известная история, что огромное количество имен собственных, и не только из шекспировских пьес, в разных национальных культурах звучат по-разному. Мы многократно говорили, как еврейского происхождения слово Иоанн стал звучать Иваном на русской почве, Яном на чешской почве, Джоном на английском, в английском языке и так далее и тому подобное. Может быть, с Дездемоной произошло что-то то же самое. Но в любом случае, конечно, надо выяснить было бы у специалистов в области шекспироведения. Тут же еще возможна история, связанная с тем, что, быть может, во времена Шекспира имя имело одно ударение, а в современном английском, может быть, имеет и другое. Но, может быть, нас сейчас слушают специалисты, которые могут прояснить ситуацию, и мы будем очень рады и благодарны вас выслушать. Пожалуйста, милости просим. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам еще дозвонился. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Я, пользуясь случаем, хочу Валерия Анатольевича поблагодарить за передачу, за прекрасную, которую он привел когда зимой на радио «Зенит». Подъем с переворотом. Еще никак не мог дозвониться после этого времени. Прекрасная передача, большое спасибо. Спасибо, Михаил. И теперь, значит, конкретно, значит, смотрите, вот мы, наверное, простим другое радио, авторадио, которое каждый раз, когда упоминает дорожную обстановку, проспект толкается, как это звучит. Ну, это как-то так. Мы простим, толкается? Наверное, да, их? Как точнее скажите? Проспект толкается. Это что значит? Вот так это официально. Ну, а в каком контексте хоть? Проспект толкается. Ну, как-то понять, как хотите. Так. Не, а все это предложение можете сказать? Ну, там они говорят, какой-то проспект, когда дорожная обстановка идет. Угу. Там, это имеется в виду пробка? Ну, скорее, да, это плотное движение, да, конечно, плотное движение. Это у них проспект толкается. Бывает иногда топчется. Вот так. Ну топчется, да. Хоть считаю, понятно. Но это авторадио, ладно. А вот как официальное сообщение петербургской вот дирекции водоканала, которая вот не водоканал, а теплоснабжающая организация, вот официальное сообщение, слушайте, значит, чтобы люди наблюдали, когда, значит, идет испытание тепловых сетей, нет ли из-под асфальта парения. Да. Вот как да. Это образуется с великим и могучим парение. Ну, как это, выход пара имеется в виду, да, понятно. Вот такой вопрос. Парение. Да, Михаил, спасибо большое. Ну, по поводу танкаться, надо, конечно, посмотреть, что это за история. Стопчиться — это понятно. Перед нами пример метафоры, как люди могут в толпе или в очереди топтаться, да, или как-то медленным шагом двигаться. По-видимому, метафорически также описывается ситуация с медленным, очень медленным движением на дороге. Танкаться, ну, еще раз, надо посмотреть, быть может, это какой-то сленг. Мне не верится, что здесь есть корень танк, и что это якобы связано с каким-то движением. Как бронетехники, танк, да. Вообще. Там скорее тогда уж какое-то, наверное, хамство должно таким образом быть, какая-то агрессия на дороге описываться. Михаил, ничего не могу сказать. Вот я и Елена Николаевна первый раз услышали такое употребление. Да, первый раз слышим, даже догадок никаких нет по этому поводу. Да. А по поводу слова парение, да, понятно, что вообще-то, конечно, в русском языке парение, это, скорее всего, существительно образовано от глагола парить, то есть летать. А в данном случае выход пара, мне кажется, совершенно закономерным и возможным, и, собственно говоря, насколько я представляю, давно уже существующим определением вот этого процесса. Ну, а использование вот этого книжного старославянского еще по происхождению суффикса, по всей видимости, должно придать значимость этому, этой истории. Может быть, вот единственный способ объяснения чиновничьей логики, зачем они используют этот термин. Как это по-русски-то? Напомню, наш номер телефона 325-61-77 и номер пейджера 309-26-65. Сегодня мы разыгрываем билеты в театр «Буф» на спектакль «Казанова» в России. 30 июня будет этот спектакль. И билеты в малый зал филармонии на концерты фестиваля «Три века классического романса». И 27 и 28 июня, 1 июля будут эти замечательные концерты. Билеты достанутся самым активным нашим радиослушателям за вопросы, которые нам вот понравятся, которые не будут повторяться. Повторять обычные, традиционные вопросы, звучащие в нашей программе. Вот я слышу, уже нам кто-то дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Это Татьяна Федоровна говорит. Здравствуйте. Анатолий Ефремович, скажите, пожалуйста, правильно Валерия назвала? Валерий, да? Анатольевич. Ну, Анатолий Ефремович, это персонаж другого произведения. Угу. Нет, как вас зовут? Валерий Анатольевич. Валерий Анатольевич. Вот и познакомились. Скажите, пожалуйста, Прокрустово ложа. Что это такое и как пишется Прокрустово? Uh-huh. А что вы пишете, интересно, для чего вы спрашиваете это? А я вот слышала такую вещь, что в мифологии, может быть, это не совсем в мифологии, что существовал вот такой персонаж, который приглашал гостей, угощал их там всячески, а потом укладывал спать в свое ложе. И это ложе обладало таким свойством, что оно ни один человек туда не помещался, и он тогда отрубал что-нибудь лишнее. Да, если человек был слишком короток, то он его вытягивал, а если слишком длинен, то он обрубал чресло. Все правильно, это именно та история, которая восходит к древнегреческой мифологии. А правописание будет с маленькой буквы, здесь нет оснований писать слово Прокрустово с большой, хотя действительно вот это чудовище звали Прокруст. Если мы говорим о нем, то оно пишется с большой буквы, а если об этом Прокрустовом ложе, то с маленькой. Как это по-русски? Да, еще вопрос звучит в нашем эфире по телефону. Пожалуйста. Хотел бы я задать два вопроса. Да, только представьтесь. Значит, да. Значит, первый вопрос. Вот в бытовом, так сказать, варианте. Слушайте, ну я вас же попросила или... представиться, а вы как-то... Да, меня Валера зовут, да. Замечательно. Вот, сделай мне чай или... Налей мне чай, как правильно? Вот сделай это какое-то приблотненное слово, по-моему. И второе. Сюдой и сюда. Что? Вот сюда это тупиковый вариант. То есть иди сюда. Куда? Ко мне. Идем сюдой. Это проходное слово. Этим переулком идем. Стой. Прав ли я? А где вы такое слышали? Кто так говорит? Именно что слышал. Сюдой. Сюдой. Идем сюдой. Я никогда не слышал такого. Ну вот, скажем, если вы смотрели фильм «Ликвидация», вот там это слово часто употребляется «сюдой». А «сюда» — это тупик. Куда? Сюда. Иди сюда, иди ко мне. Сюда, сюда, вот именно сюда, и не дальше. Валерий, спасибо. Мы как будто в разных странах. Да, сегодня у нас какой-то день филологических открытий для нас, Елены Николаевны. Если позволите, я начну с конца. В русском литературном языке, это я могу поклясться и побожиться, никакого слова «сюдой», конечно же, не существует. Есть только наречие «сюда», оно обозначает место, направление к данному месту, и никаких вариаций невозможно. Я, к сожалению, не помню, в каком контексте используется в фильме «Ликвидация» это наречие. Быть может, это что-то диалектное. Но мне вот сейчас на скидку это не, как вот не представляется. В любом случае, да, это наречие неизменяемое, как большинство наречий. То, что касается «налей и сделай чаю», это на самом деле такая хорошая история, связанная с так называемыми выхолощенными словами. Мы как-то уже говорили о том, что в современном русском языке, кстати, таких слов достаточно много. Вот буквально в прошлой или в позапрошлой программе нам задавали вопрос о использовании слова «вещь». Я скажу тебе такую вещь. Так вот, «сделай чай» — это, по большому счету, похожая история, хотя здесь, может быть, и немножко другая история, извините за тавтологию, связанная с влиянием французского языка. Во французском языке огромное количество глаголов имеет синонимические замены вот с этим глаголом faire – делать. То есть известно, что, да, вот, например, можно сказать «победить», а можно сказать «одержать победу». То же самое касается, вот, может быть, теоретически, да, вот отсюда влияние «сделай чай», как «приготовь чай». Ну и потом, на самом деле, если бы я услышал «сделай чай», я бы скорее решил, что это вопрос о заварить чай, приготовить чай, нежели налить чай. Это все-таки разные вещи. В одном случае мы готовим его, в другом случае мы его уже готовы употребить. Но в любом случае, еще раз подчеркну, Валерий, вы правы, конечно, лучше все-таки правильнее использовать глаголы, точнее, да, либо налить чай, либо заварить чай. Сделать чай звучит достаточно сниженно разговорно. А как это по-русски? Да, слушаем ваш вопрос по телефону, пожалуйста, или комментарий. Добрый вечер, Юрий Николаевич. Здравствуйте. Ну, большое спасибо за вашу передачу. У меня вот такой вопросик. Вы тут заговорили о бабе, которая якобы первый лепит ребенка. А вот в азиатской ветви индоевропейской группы языков баба означает уважаемый человек. Да. А почему же в русском языке баба приобрело какой-то... Ну, вот баба-яга, да? Очень нехорошая. А когда мы говорим «баба», подразумевается, ну, там, простая, примитивная женщина, хотя должна быть уважаемая. Почему это так? Юрий Николаевич, спасибо за вопрос. По-моему, мы уже говорили о том, что вот это представление о бабе как простой, необразованной женщине, это история уже сугубо городской культуры и в первую очередь 20 века. Дело в том, что в патриархатном русском обществе, да, в истории русского языка, баба не была никоим образом ругательным словом. Баба отличалась от девки тем, что одна замужем, а другая нет. И более того, мы как-то уже даже рассказывали, что в русских диалектах не каждая мать могла носить гордо имя баба. Баба в некоторых диалектах означала именно ту женщину, которая родила мальчика. А если у тебя, например, три девчонки, то ты не можешь являться бабой, и она продолжала называться молодухой, то есть так, как будто бы недавно вышла замуж. Так что ничего обидного в слове «баба» в русском языке нет. И это слово действительно образовано, вот то, как я уже сказал, лепетным способом. Почему в некоторых тюркских языках уважаемого человека действительно зовут баба, по-моему, даже так, я думаю, что это история связана с тюркским, с тюркской культурой, и там слова выглядят иначе, корни другие, и не думаю, что там это может быть звукоподражательным, хотя для ответа на этот вопрос нужно, конечно, обратиться к этимологическим словарям тюркских языков, в которых я не являюсь специалистом. Но вот за русскую бабу могу ответить, в ней нет ничего плохого. Как это по-русски-то? Валерий Дмитриевич спрашивает, в слове безинерционный, после приставки «без» правильно писать «е», «э» или «ы»? И Валерий Дмитриевич правильно считаю, пишет, что «ы». Да, потому что здесь правило совершенно строгое. После приставок на согласный корни, которые начинаются с «и», пишутся через «ы». Никакого «э» здесь быть в принципе не может. Слушаем звонок. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Людмила. У меня такой новоиспеченный вопрос по рекламе нынешней. Вот сейчас Иван Ургант рекламирует сотовую связь и говорит 0 рублей в пределах сети. Угу. Я не понимаю, что такое сети. Сеть рыболовная бывает, значит, сети. Или, может быть, я не права? Скажите, пожалуйста. Людмила, спасибо. Вообще, на самом деле, сети это слово, которое сохраняет ударение в любых косвенных падежах. И правильным, исконным ударением было именно сети. Не является ошибкой использования другой акцентологической формы, в сети. А вот когда это не стало являться ошибкой? Я помню, что у нас очень жестко требовали, чтобы была бы сеть, да? Ну, потому что в сетях, ну, я понимаю, что узусы, люди все говорят по-другому, но как вот норма колеблется? От чего? Вот почему это было непозволительно, а вдруг вы говорите, что можно? Хороший вопрос. Я, Николай, да, вот непозволительно для кого? Для дикторов радиотелевидения, да? Мы помним, что у нас был словарь ударений для работников радиотелевидения, в котором, нет, в принципе, ну... невозможно было вариации, да? То есть вот оттуда брали вот эту форму. Хорошо, но если она так однозначна, и люди ее слушают по радио, почему же им позволительно делать другое ударение, и это не является ошибкой? Ну, во-первых, надо сказать, что слово «сеть» благодаря использованию интернета, да, появилось новое значение этого слова, оно стало гораздо более употребительным, нежели рыболовные снасти. И, соответственно, здесь слово подстроилось под ту парадигму, которая уже существует у, извините за неизбежную тавтологию, существительных, односложных, в которых ударение очень часто уходит на окончание. Вот так получилось, что слово попало на перепутье, было каноническое ударение. Еще раз, это не ошибка, Иван Ургант в этом смысле совершенно традиционно и правильно говорит, но язык никогда не консервируется, да, он всегда развивается, и вот... Слово стало изменяться так, как изменяются, ну, слово «стол». «Стола», «в столах» и так далее, и тому подобное. Как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону, пожалуйста. Вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Александрович. Я вот хотел присоединиться в некотором роде к мнению... предыдущего вашего слушателя по поводу рекламы и по поводу русского языка. Понимаете, вы знаете, что у нас имеются разные ошибки. Синтаксические, орфографические, но самые страшные, я считаю, логические ошибки. Я считаю, что вот нужно ввести такое правило, что даже за одну логическую ошибку в сочинении надо ставить двойку. Так, Владимир Васильевич, ну, мы... в чем мы вопрос? Мы говорим о рекламе или о сочинениях о школьниках? Нет, ну это по поводу того, что надо уважать язык, сами понимаете. Можно грамматически написать правильно, но употребил не то слово, и смысл, так сказать, того, что ты хочешь высказать, он искажается буквально с точностью до наоборот. Так а кому двойку ставить? Вот у вас был бы внук, и вот, вот именно, ошибку и одну сделал. Чтобы они думали, как писать и говорить. И чтобы не было вот таких ошибок в рекламе, а рекламщиков за это дело штрафовать очень на большие суммы. Ну, Владимир Александрович, единственное, что тут можно посоветовать, это жаловаться в нужную организацию. У нас есть все-таки комитет по рекламе, насколько я понимаю. Я имею в виду даже не у каждого средства массовой информации, а, допустим, городской, и тогда туда просто обращаться с такого рода предложениями. Если я правильно понял, начальный вариант вопроса все-таки был связан с логическими ошибками. И вот это действительно очень серьезная история, потому что учителя по совершенно понятным причинам, да, главное хотя бы научить школьников элементарно излагать свои мысли, используя правила русской орфографии и пунктуации. Но в некоторых случаях, да, учителям просто руки не доходят до того, чтобы устранять логические ошибки. И, Владимир Александрович, вы правы, в современных рекламных текстах логические ошибки часто встречаются. Но они встречаются ровно так же часто, как и, допустим, в публицистических текстах. Русский человек вообще, как-то, мне кажется, не очень приучен к логике. Ну, здесь есть свои плюсы, но есть свои минусы, безусловно. По поводу рекламы много пишут. Вот и Роман пишет. Но я даже не решаюсь читать этот лозунг, по поводу которого, ну... Да мне кажется, что в нем, собственно, ничего нет. Знаете, мне как-то однажды пришлось проводить лингвистическую экспертизу по поводу гораздо более сомнительного слогана, в котором прочитывалась двусмысленность. И, ну, поясните, о чем речь слушателям, потому что... Да, реклама бутерброда звучит одной из сети забегалок, как пишет Роман, то есть фастфуда, звучит следующим образом. Сетей. Вот сетей. Да, сеть. То есть и то, и другое правильно. Сетей — это более новая форма, сетей старая. Uh-huh. Она говорит, что размер не важен, она не права. То есть размер бутерброда все-таки важен. Если роману кажется, что здесь есть какой-то непристойный смысл, то это прочтение романа. Думаю, что копирайтеры, наверное, туда что-то вкладывали. Но мне представляется, что здесь ничего зазорного нет. У нас были более неприятные ситуации, когда на Московском проспекте висел огромный плакат с действительно малопристойным текстом, но, слава богу, опять же, жители обратились в соответствующий орган, реклама была снята. То есть такой рычаг есть, конечно, возможность, да, да, безусловно. Если кого-то это смущает, обижает. Ну вот а как вот тут быть? Роман видит в этом неприличный смысл. Нет, извините, я могу вспомнить тогда известный анекдот про врача, который показывает картинки, да, и мы не будем продолжать. То есть это зависит исключительно от восприятия романа. Если роману кажется, что здесь есть неприличный смысл, он может написать соответствующее письмо. Я бы с удовольствием прочитал ответ. Мне было бы интересно. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Да, дозвонился мне кто-то, Игорь Федорович. Да, слушаем, Игорь Федорович. К Валерию Анатольевичу, или к вам. Я немножко хочу вернуться к вот вопросу, не вопрос, а прозвучало одного из ваших слушателей, по поводу проспекта и пробок на нем. Mm-hmm. Там слово было «танкается», как он сказал. Да. Ну, вот вам стало ясно, если проспект топчется, да? Да. А попробуйте в слове «танкается» заменить букву «Н» на «Л». И получится, проспект толкается. Все, для пробки это очень подходит. Ну, зачем же менять одну букву на другую? Пусть бы тогда и толкался, а не да, танкался. Да, то есть Михаил четко произнес, что он танкается, да, и он слышал имя «танкается». Я тоже сам несколько раз это слушаю по радио, это когда еду в машине. И никогда у меня такого не возникало. У меня там четко было «толкается». И понятно, по-моему, когда проспект, пробки... машины стоят. А, Игорь Федорович, то есть вы хотите предположить, что там просто другое слово, да? Там нет никакого танка, там талка, да? Ну, конечно, толчья. Машины толкаются в пробке. А вот Антонина пишет, что проспект «танкается» — это от слова «тонкий». Но это совсем что-то, мне кажется, совсем запредельным. Быть может, Иван Федорович, вы правы, но Михаил, насколько я понимаю, тоже не один раз это слышал, да, и говорит о том, что на неком авторадио это звучит постоянно. Хорошо, мы, наверное, послушаем авторадио, поговорим с автолюбителями, что же там такое используют наши дикторы. И в том и в другом случае и толкается, и топчется. Понятно, что все-таки это достаточно метафорический образ, и надо подумать, насколько удобно это использовать слишком часто. Может быть, и правда, наши слушатели тогда воспринимают это уже едва ли не как термин, и скоро мы будем говорить о том, что там улица Софьи Ковалевской вовсю топчется. И мне кажется, что все-таки это немножко странно звучит. Странно, странно. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто же там еще дозвонился? Алло. Слушаем. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Алевтина Федоровна вас беспокоит. Да, слушаем, Алевтина Федоровна. Так и... Да-да. Здравствуйте, я очень рада за вашу передачу. У меня снова вопрос такого характера. По поводу слова «пихаться». Все-таки нет такого слова в русском языке, и его не может быть. Это очень отвратительное слово. Вы посмотрите внимательно. Слова «пихаться» нет и не может быть. А почему? Второй вопрос. А почему, Алексей? Второй вопрос следующего содержания. Дикторы по радио говорят, 8 часов утра, 8 часов вечера. Есть 8 часов и есть 20 часов. И третий вопрос. Слово «матрац». Как было слово «матрац», он и есть. Почему-то теперь пишут вместо «матрац» – «матрас». Да, это появилось слово новое, но это, я считаю, не одинаковые слова и не имеют одинакового значения. И как они различаются, Алевтина Федоровна? Если «матрац» – «матрас», это значит «матрас». А «матрас» – это значит, это совершенно другое слово «матрас». А что он значит? «Матрац» – ну, на котором спят «матрас». Да, мы вот. Поняли. А матрас с матрас на конце? Это просто извращение какое-то. Это решили, как по поводу это слова «матрас» – извращенцы. Сказали, что после буквы «ш» будут писать «у». Это же тоже неправильно. И по поводу, что, по поводу матраса. Но давайте сначала разберемся со словом «пихаться». Нет такого слова ни в одном словаре. Алексей Федоровна, а вы какие словари смотрели? Любые словари. Ну, вы представляете, это слово... Вот какая «паразит». Решительная дама. Пихаться, вы знаете, есть слово «толкать», «меня толкнул» или что-то. Ну, пихать, ну как-то пихать. Как можно пихать? Что можно запихать? Вы представляете? Еще это и выпихнуть, и отпихнуть слово. Можно, да. А запихать в карман там что-то с трудом. А отпихнуть человека? Альфина Федоровна, вы не слышали такие слова? Слышала, но не согласна. Да, Алексей Федоровна, вот мне очень нравится ваш пафос и очень нравится ваша энергия в защите русского языка, но, к сожалению, по всем трем вопросам вы не правы. Вы не правы по всем трем вопросам. Глагол «пихать» восходит вообще к, как вот дает нам краткий словарь под редакцией Николая Максимовича Шанского, аж индоевропейский корень, и слово существует в русском языке столько же, сколько существует сам русский язык. А вы так заинтересовались, почему этого слова нет? Да, мне просто вопросом. Интересно, откуда... просто всегда же интересно, как рассуждает человек, и как он приходит к этой мысли, особенно то, что касается родного языка. И Альфина Федоровна настолько жестко уверена в своей правоте, что... то, может быть, у него были какие-то аргументы. Но когда она говорит о том, что в любых словарях этого слова нет, то... А перед нами словарь, в котором слово есть. Есть, причем не очень большой, да, конечно. Словари. По поводу 8 утра и 8 вечера, ну, насчет 20.00, это как бы ради бога. Кому-то нравится говорить так, кому-то нравится говорить иначе, нет ничего в этом страшного. Ну, а матрас и матрац — это история, которая восходит еще ко второй половине 19 века. Если Алевтина Федоровна утверждает, что это появилось совсем недавно, то, видимо, она помнит время, когда это была только одна орфографическая форма. Но никаких матрасов для извращенцев, которые отличаются от матрасов для обычных людей, не существует. И то, и другое, и написание через «с» наконечное, и через «ц» наконечное, оба являются абсолютно верными. Как это по-русски? Да, не успеваем на письма отвечать, но давайте все-таки еще звонок послушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Да, Людмила из Петергофа. Да, вот слушаю. Такая пословица. От добра добра не ищут. Я вот делаю много добра людям, а мне все говорят, да не делай ты добро, зло придет. А я говорю, да, ну как вот понимать, от добра добра не ищут. Вам смысл не ясен? Да, мне смысл вот этот не ясен. Как ее понять? Имеется в виду, что лучше враг хорошего, да, то есть если у человека все хорошо, то зачем искать что-то лучше, да, добра-добра не ищут, я ну, вот да, так понимаю, да. То есть здесь ничего такого нет. И, Людмила, мне как бы не очень понятно вот эта история, что не надо делать добро. Зло придет. Да, да, это какие-то очень нехорошие приметы, да, вообще русские люди суеверные люди, да, и это известно, кстати, на Западе об этом очень много говорят, но мне кажется, что это очень нехорошая жизненная философия, мне гораздо больше нравится армянская пословица, которая говорит о том, что делай добро и бросай его в воду. Имеется в виду, что добро нужно делать бескорыстно, не надо ждать, что тебе в ответ что-то сделают тоже хорошее. Но то, что добро приносит зло, это какие-то очень неприятные истории. Я думаю, что это совсем не отражает представление русских людей о том, что такое добро, когда делаешь добро, кому делаешь добро и так далее. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще звонок в эфире. Слушаем. Добрый вечер. Меня зовут Ирина Ивановна. У меня такой вопрос. Вот наша вам с кисточкой. Вот откуда пришло это выражение? Я помню его давно, но вот как-то все время меня интересовало этот вопрос. А что она означает? Многим непонятно. А? Ну, то есть... Ну, это такое вот как бы... Я его помню как шутливое, в какой, то ли в какой-то пьесе, то ли в какой-то передаче. И второй вопрос — слово «джаз». Вот оно, что оно означает, что оно пришло к нам из Америки, мы это все как-то знаем, но первоначальные его корни, вот я слышала тоже очень давно передачу, что это слово пришло с Востока, с Ближнего Востока. Так ли это? Спасибо за внимание. И как? И что оно означало? Нет, конечно же, джаз — это слово, которое пришло из американского, ну, в английском оно тоже существует, да, к нам из Америки, и первоначально, насколько я помню, там главная идея — это вот мешанина, всячина, то есть всевозможное разнообразие всего, что только может быть, и это, собственно, прием, на котором выстраивается джазовая импровизация, да, то есть можно добавлять какие-то мелодии и так далее, и тому подобное. А по поводу нашего вам с кисточкой, откуда оно возникло и с чем связано, мы расскажем более подробно в следующем раз. Я просто приведу и примеры, соответствующие из толкового словаря русского речевого этикета. Как это по-русски-то? Да, еще звонок, пожалуйста, в эфире. Слушаем. А то это мой звонок, нет? Да. Представьтесь. Это Марья Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, Марья Ивановна. Вот меня интересуют такие сложные слова. Досто примечательный, достославный, достопочтенный. Досто — это что такое? Достойный. А? Это однокоренное с прилагательным «достойный чего-либо». А вот вы знаете, я посмотрела в словаре, что это частица. Вот я никак не могу понять. Нет, как? Частица не может быть внутри там слова. Там написано, что «досто» — частица. А у меня сейчас проблемы со зрением, я не могу дочитать до конца. Там написано «досто» — частица, а уже корень «почтенный» и так далее. Так, Марья Ивановна, я не знаю, каким словарем вы пользуетесь, к сожалению, да? Собственно говоря, существует такое понятие, как аффиксоид, да? То есть это приставка или суффикс, которые были когда-то корнем, да? Вот «досто» — это бывший корень, «достойный», да? То есть вот «досто» — примечательно, то, что достойно внимания кого-либо. Собственно, ничего сложного в этом нет. Частицы это называть ни в коем случае не нужно, потому что частицы — это самостоятельная часть речи, у которой есть свои функции, свои разряды, и никакого отношения к слову «образование» оно, конечно же, не имеет. Как это по-русски? Да, пожалуйста, звонок в эфире. Слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это говорит Георгий Аркадьевич. Я вот какое-то время назад обсуждал вопрос об так называемом Александрийском слове. Да. Вот, и сказали, что якобы совершил некую вольность, вот назвав Александрийский столб. А на самом деле дело обстоит так. Александрийский столб находится в городе Александрия, а не в Санкт-Петербурге. Вот прав я или нет? Георгий Георгиевич, меня тогда не было на этой программе, да, я не очень хорошо понял, что там произошло, насколько я из разговора с Михаилом Яковлевичем понял, что он объяснял, что существует столб и столб, да, и в качестве примера привел Александрийский столб, не утверждая, что Пушкин писал об этом, тем более, что мы все помним, что текст там на самом деле многократно переведенный с латинского. Лучше будет, если мы к этому вопросу вернемся, когда будет Михаил Яковлевич, потому что я просто не очень хорошо понимаю, в чем там дискуссия. В Александрии столб, по-моему, какой-то был. Но я точно помню, что это не было одной из семи чудес света, потому что Александрия — это был маяк. А как это по-русски? Вот нам тут пишут в защиту слова «пихнуть», что оно отличается от слова «толкнуть». «Пихнуть» — это толкнуть и еще продвинуть в сторону толчка. Примеры: запихнуть грязное белье в мешок и отнести в стирку. Здесь утрамбовывается белье. Или запихнуть пирог в духовку и испечь его. Тут тоже проталкивается противень. Это очень интересно, и это очень похоже на то, что сейчас делают современные лексикографы, когда пытаются разграничить синонимы, например, голый и ногой, да, вот в чем здесь есть отличие. Думаю, что над этим можно долго размышлять, но в любом случае наши слушатели явно согласны с тем, что глагол «пихнуть» имеет полное право на существование, и, опять же, как бы ни Алевтина Федоровна не утверждала обратное, оставим кесарю кесарю, а Богу Божье, и слово «пихнуть» в русском языке, безусловно, есть. Вопрос по телефону слушаем или комментарий. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да-да. Во-первых, большое спасибо за вашу передачу. Вот. И у меня, значит, вопрос такой. Термос, Так изменяется слово во множественное число. Термусы, термусов. И уже и такое, и как сахару, вот эта форма тоже. Сахару, коньяку, налить коньяк или коньяку, или сахар сахару. И последний вопрос, вообще такой необычный. У меня фамилия Чубинян, армянская фамилия. Mm-hmm. И мне интересно, как правильно она изменяется. Вот как правильно сказать, семья Чубинян или семья Чубинянов? Или еще как-нибудь. Спасибо. Вы, правда, не представились? Меня зовут Володя. Владимир. Да, Владимир. Значит, по поводу, если позволите, сахара, сахарку, коньячку и так далее, и тому подобное. И то, и другое допустимо, только форма сахару будет уже так вот устаревающая, скажем так, да? Стакан чая-чай, мы об этом многократно говорили. Единственным исключением является суффикс «ка». Если у нас форма сахарку, коньячку, чесночку, сырку, то вот здесь будет окончание «у». Хотя, опять же, в такой сниженный в разговор, не приниженной речи... Мы как-то разграничивали, что где-то чуть меньше. Есть там это значение генитивус портативус, прости господи, родительной части, что якобы если стакан чая, то это стакан чая, а не кофе, а стакан чаю — это именно немного чаю, да, вот что-то в этом духе. Но мне кажется, что это от лукавого, и эти советы грамматики уже мало... Более того, они, наверное, когда-то имели право на существование, но в современном русском языке явно уже не отражают действительность. То есть здесь, Владимир, можно и то, и другое. Семья Чубинян, я бы сказал, не добавляя «ов», мне кажется, будет понятно, что имеется в виду не как будто семья, чита таких, да, собственно говоря, семья Дюма, да, мы сделаем то же самое, правда, Дюма у нас не склоняемый, ну, кого там возьмем? Брэда Питта, ну, у них фамилии разные. Думаю, что можно оставить. А вот по поводу термоса, термосу, термосами и так далее, и тому подобное, то есть здесь ударение... В единственном числе смещается на окончание, во множественном числе сохраняется на корне. Есть такая парадигма акцентологическая в русском языке, соответственно, это так и работает. А вообще, Владимир, можно пользоваться и интернетом, благо в интернете сейчас очень хорошо представлена грамматика, и есть такой портал, к которому, правда, нужно относиться с определенной степенью осторожности, но вот все, что касается постановки ударения в тех или иных формах, вики-словарь, это раздел Википедии, можно рекомендовать достаточно спокойно. Как это по-русски-то? А вот Владимир нам пишет уточнение по поводу поговорки. Полная ее форма такая: от овса кони не рыщут, от добра добра не ищут. Спасибо большое, Владимир. Но мысль та же самая, да? То есть если у человека уже что-то есть хорошее, то у зачем... У человека или животного. Да, Кать, у чего-то живого есть что-то хорошее, то не имеет смысла искать еще что-то лучше. А вот мы сейчас послушаем песню хорошую, отвлечемся немножко от звонков. Песню «Белая ночь» в исполнении Эдиты Пьехи. Thank you. эту белую ночь я брожу над него. Песня слышится мне про родной город мой. Продолжаем программу, и вот нам опять кто-то дозвонился. Слушаем. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Вот вопрос у меня вот какие, честно говоря, сама запуталась. Вот постоянно слышу, даже читаю. Вот что-то представляет из себя что-то. Вот, может быть, правильно говорить, представляет собой. И только так. Из себя ничего представлять нельзя. Вы правы. Вот постоянно. Вот, потом, значит, иногда слышу слово «будировать» в странном значении, скажем, «возбуждать» или даже «обсуждать». Вот, на самом деле слово французское, насколько мне помнится, и означает «сердиться». Вот правильно ли это, может быть, или тоже опять же нормой стало? Елена, вы абсолютно правы, и более того, мы же сможем вспомнить, по-моему, даже в школе это проходит, в работах Ленина, ну, проходили, извините, в работах Ленина о языке, у него была целая статья, посвященная этому глаголу, где он говорил о том, что, смотрите, да, еще в начале 20 века этот глагол был неправильно соотнесен с глаголом, видимо, будить, да, и вот побуждать кого-либо к чему-либо, и поэтому он уже в дореволюционной России начал употребляться неверно, а вы абсолютно правы, да, происхождение французское. Я бы вообще не рекомендовал это слово употреблять какое-то, может быть, время. Пусть оно успокоится, да, вернется к своему первоначальному значению, если это вообще понадобится. Хотя сейчас появилась вот эта странная тенденция среди интеллигенции использовать французские слова 18-19 века. Там, она в ажиотации. Фрапировать кого-либо, да? То есть вот что-то здесь есть. Может быть, будировать вот так же вернется, но я бы вообще не рекомендовал его к употреблению. Есть много хороших русских слов, которые можно использовать в том другом значении. Как это по-русски? Еще вопрос по телефону, пожалуйста, в эфире. Это Татьяна Федоровна говорит. Я недавно слышала такое выражение. Окладистый заработок. Или мой. Окладной заработок. И спрашиваю, в каком смысле? Ну, говорит, в смысле от оклада. Я говорю, ну, извините, может быть, окладистая борода там, но чтобы окладистый заработок, в смысле от оклада, ну, в заработке, чтобы такое было, впервые слышу. Да, Татьяна Федоровна, видимо, это чья-то нехорошая игра языковая, и если это будет дальше появляться, то это, конечно, плохо, потому что у слова должно быть свое значение. Окладистый, это не производно от слова оклад в значении денег, да, это там другая история. Вы правы, это, конечно, очень нехорошее употребление. Вот Татьяна Александровна пишет: «Люблю вашу передачу и слушаю все время. Но волнует меня такой вопрос. Может быть, я пропустила ответ. Вот когда в литературу и быт вошел поцелуй? Потому что лапзанье ведь уже устарело». Хороший вопрос. Нужно, конечно, обратиться к историческим словарям, но можно объяснить, почему произошла эта замена. Да? Тут, собственно, глагол «лабзати» — это глагол старославянский, церковнославянский, и вот это вот представление о некой, ну не то чтобы чуждости, а некой высоком штиле, да, если пользоваться концепцией Михаила Васильевича Ломоносова, оно достаточно в какой-то момент сформировалось. Думаю, что поцелуй в значении вот «лабзаний» — это тоже довольно-таки древняя история, но уже сугубо русского языка. Понятно, что лабзание, как вот слово устаревшее, стало восприниматься уже как минимум в конце 18 века. Вот тогда уж поцелуй точно занял свою нишу, и мы стали использовать его в этом значении. Но если я найду в исторических словарях какие-то нюансировки, то обязательно вернусь к этому в следующей программе. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Тариса. Вот существует слово «патронат» и «патронаж». Угу. Одинаковы ли они по значению? И находиться под патронатом или под патронажем? Я слышала, ведущая сказала один раз так, другой раз так. Объясните, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Это классический пример паронимов. Мы многократно об этом говорили. Одна из самых распространенных ошибок не только в русском языке. Паронимы — это однокоренные слова, которые отличаются либо суффиксом, либо приставкой, и схожи, но не совпадают значения. Патронаж — это то, что делает патронажная сестра, и только в этом значении. Патронат — это покровительство. Оба слова имеют один и тот же корень. Оказывать кому-то протекцию, защищать кого-то и так далее. Но если мы говорим о патронаже, то это только медицинский термин. Во всех остальных случаях следует использовать термин патронат. Как это по-русски-то? Так, Роман вот пишет нам, что дал последнее целование повести о разорении Рязани, 14 век. То есть тогда уже было такое слово. Да, безусловно. Сам-то глагол древний. Вот вопрос поцелуй, когда возникает, да, потому что модель достаточно такая, она сейчас продуктивная, но не свойственна на протяжении всей истории русского языка. Поэтому еще раз, Роман, спасибо за эту находку, но надо обратиться будет к историческим словарям. И вот еще вопрос. Так все-таки переведите, пожалуйста, глагол «бавить». Что означает этот корень в таких словах, как «убавить», «прибавить» и «забава»? Вот надо сказать, что этимологические словари все говорят о том, что был такой корень «бавить», но как только мы начинаем раскручивать этот сюжет, что же он означал, там все очень и очень темно, и в некоторых этимологических словарях и буквально есть эта фраза, что семантическая история этого слова весьма и весьма непонятна. Я нашел следующее понимание этого глагола, да, что это продолжаться, увеличиваться, задерживаться, мешкать, да, и есть точка зрения, которая говорит о том, что, быть может, бавить — это однокоренное с глаголом быть. И тогда получается, что убавить — это что-то, приставка у действительно имела значение «нет», да, или удаление чего-либо. Прибавить — это что-то прибавить, да, чтобы добавить к чему-то, да, сделать что-то еще больше. В забаве точно этот же самый корень, но вот значение этого слова сейчас я не готов восстановить. И еще раз подчеркну, это не только мои проблемы, это вообще не очень четко артикулировано в современных этимологических словарях. Как это по-русски? Так, ну что, совсем мало времени остается. Кому же билеты достаются, о котором мы говорили, на фестиваль «Три века романса» классического и в театр «Буф»? Ну, может быть, тогда Владимиру Чубиняму за «И термос, и сахар», но это как бы понятно, за фамилию, за вопрос о использовании армянской фамилии для обозначения семьи. И, может быть, тогда Марь Павловна, которая нас поразила с Леонид Николаевной Дездемоной, вдруг действительно там что-то есть такое, чего мы еще не знали. Но мы просим вот двух наших победителей сейчас, после окончания передачи, позвонить в студию, потому что у нас нет ваших телефонов. 325-61-77. Ну, а мы прощаемся с вами. До встречи через 2 недели в прямом эфире. Также по утрам вы можете нас слушать, понедельникам и средам. Всего доброго, друзья!